Глава 5. Стук в дверь повторился, вот только на этот раз гораздо настойчивей. Конструкт паралича сформировался на кончиках пальцев Пети уже машинально. Притаиться в комнате, сделав вид, что здесь никого нет, или же попытаться выбраться через окно, было глупо в данной ситуации. Незваный гость наверняка справился у хозяйки о ее постояльцах. Попасть во двор он мог только с ее одобрения, поскольку калитка всегда была заперта на засов. Да и бросать здесь парацикл Пете не очень хотелось. Любую случайность можно было смело исключать. Тот, кто сейчас нетерпеливо топтался на их крыльце, совершенно точно знал, кому и куда он заявился. Понятно, что Полозову пришлось открыть дверь, чтобы тут же недоуменно уставиться на совершенно незнакомого ему тощего типа, которого природа, видимо, изо всех сил старалась наделить невыразительными чертами лица, но в последний момент передумала, наградив длинным крючковатым носом. Носатый, в свою очередь, не ожидал, что дверь распахнется настолько резко. Для него это стало полной неожиданностью. Испуганно отшатнувшись, он чуть не сверзился с крыльца, что вызвало негромкий смешок у его спутника. Правильно оценивать создавшуюся ситуацию или вероятного противника, умение, которое Петя любовно выпистывал на узких грязных улочках второй базарки, причем ни разу жалеть ему об этом не пришлось. Случаи, когда драки было просто не избежать, случаи, когда нужно было вовремя унести ноги, при этом не оставляя ни единой зацепки преследователям. Да много случаев было. Грамотная оценка ситуации — это то, что очень долгое время помогало Полозову сохранять инкогнито и до сих пор оставаться живым. Вот только с учетом последних событий, где его анализ дал сбой, чуть не приведший к фатальному итогу, ему еще предстояло разбираться и дорабатывать допущенные им ошибки. Сейчас Петя тоже ошибся. Незваных гостей было двое. Носатый, опять для себя его обозвал именно так, заявился не один, а с товарищем, не менее колоритного вида. Коренастый, но в то же время поджарый, второй внушал больше опасений. «А ты будешь квадратом», — внутренне пробурчал парень. «И что же вам, парни, от нас нужно?» Выглядели они, как обыкновенные работяги, вот только Петр приметил и хорошую крепкую кожаную обувь на их ногах, явно тяжеловатую для повседневной носки, и плотные куртки с капюшонами и множеством мелких кармашков, взятые будто из одной лавки, и даже одинаковые кинжалы на потертых поясах. Что-то ему подсказывало, что обращаться с ними эта парочка умеет. Насколько сносно, Полозов предпочел бы никогда не проверять, так как проблемы на новом месте сейчас ему были нужны меньше всего. После короткой оценки Петя решил, что эти двое опасности лично для него не представляли. «Как зовут?» Скрыть первоначальный испуг у Носатого не вышло при всем бы желании. Видимо, он здорово разозлился, так как вопрос Полозову был озвучен весьма агрессивно. «Кто такое, говорю?» Брови Полозова удивленно приподнялись, а сам он на секунду растерялся от чистейшей, словно алмаз, беспардонности. Припереться на порог к незнакомым людям, пусть и младше них, и нагло интересоваться, кто они такие? Пожалуй, подобного даже на второй не встретить, так как, поведя себя подобным образом, можно было запросто схлопотать заточку в печень. И только потом бы с тобой стали разговаривать, тихо и вежливо пеняя на неправильное поведение. «Пацан, ты глухой?» В голосе вопрошающего проскользнули раздражительные нотки. Носатый отыгрывался за свой недавний испуг, это было очевидно. «Тебе уши прочистить? Ты кто такой, я спрашиваю?» Примечательно, что второй с интересом наблюдал за развитием событий, но в разговор предпочел не вмешиваться. На лице квадрата застыла легкая полуулыбка, а сам он, прислонившись к растущему во дворе раскидистому дереву, подбрасывал в руке монетку. «Дзынь!» Подлетев на добрые пару метров серебристой точкой, монета на миг зависла, после чего скользнула вниз. Петя мог поклясться, что в тот момент, когда она снова оказалась в ладони квадрата, его взгляд был направлен не на монету, а на них с Носатым. Если поразмыслить, то вариантов было немного, а точнее всего три, и два из них Петя отмел сразу. Представители закона так бы себя не вели, да и выглядели бы соответствующе. Авантюристам, с одним из которых парень познакомился сегодня, должно быть вообще глубоко наплевать, кто, зачем и каким образом прибыл в мертвый. И отслеживать новоприбывших в многотысячном городе задача не только крайне утомительная, но и заранее обреченная на провал. Въездов и выездов из мертвого замучаешься считать, а выставить на каждый из них стационарный пост или хотя бы патруль — это же сколько людей нужно задействовать. Полазов сомневался, что здесь расквартирован настолько огромный гарнизон служивых. Выходит, что их с Алисой почтил своим вниманием местный криминал. Другого вывода у Полазова не напрашивалось. Только вот он никак не мог взять в толк, чем он с Алисой привлек их внимание. Своим возрастом, парациклом. «Ау!» Носатый издевательски помахал рукой перед Петиным лицом. «Ты случаем не дурачок?» Полозов, лишь огромным усилием воли, сдержавшись, чтобы не залепить ему в грудь смачно сдобренной силой конструкт, остался на месте. «Слушай, родной», — вкрадчиво произнес Петя, — «а тебя где так учили с незнакомыми людьми общаться? Ты пришел в мой дом, стучишь в мои двери, задаешь свои глупые вопросы. Ты кто такой будешь?» Теневой мир любого города или государства всегда уважал силу, безжалостно сминая и размалывая тех, кто рискнул проявить слабость. И Петя с ответом рассчитал все очень правильно, поскольку носатый на миг застыл, будто не веря ушам. «И не маши своими ручками, иначе они рискуют сломаться», — веско припечатал Петя, делая полшага вперед. «Ты что тут творишь?» Носатый слегка побледнел, опустив взгляд, чтобы увидеть, что напротив самого сокровенного для каждого мужчины уже плясал кончик Петиного кинжала. «Убери перо, пацан, если не хочешь проблем!» «Повторюсь, для особо непонятливых», — изогнул бровь Полозов, не выпуская из поля зрения квадрата, который уже не подпирал дерево. «Кто такие? Цель визита?» Несколькими днями ранее, ломая голову над выбором оружия, Полозов решил ограничиться обычным добротным кинжалом, рассуждая, что в дороге, случись что, ему будет достаточно способности одаренного, а по прибытию в мертвый уже можно будет сориентироваться на месте. Захватить с собой любимую трость было бы безрассудством, поэтому Полозов так и оставил ее прикрепленной к проданному барсу. В новой жизни, где он не аристократ, подобный аксессуар будет настолько нелеп, насколько бы смотрелась на деревенской кляче дорогущая упряжь. Что не скажи, это весьма приметно. «Борзый, значит?» Осторожно сделав шаг назад, носатый злобно зыркнул на Петю. «Смотри, как бы потом тебе эту зубочистку не засунули в задницу, пацан. Собирайся, с тобой хотят поговорить. И лучше бы тебе поторопиться, а не заставлять ждать уважаемых людей. Пара кэп ждет за воротами, так что свой тарантас можешь не брать». «Шел бы ты отсюда, господин хороший». Петин кинжал исчез так же незаметно, как и появился, а сам парень улыбнулся кончиками губ. «Я тебя знать не знаю, как и твоих уважаемых людей, так что разговор окончен, всего доброго. Не забудьте калитку за собой прикрыть». Петя словно наяву услышал, как шестеренки в голове носатого начали щелкать не хуже костяшек на щитах под пальцами опытного финансиста. Не став дожидаться, чем окончится сложный мыслительный процесс, парень молча зашел в дом и запер дверь, оставив визитера на пороге. Прошли долгие полминуты, прежде чем повторный стук заставил парня поморщиться. В этот раз стучали не так требовательно. «Ты вообще знаешь, кто мы?» — процедил носатый, который не думал убираться, как посоветовал ему Полозов. «Да откуда мне знать?» — бесхитростно пожал плечами Петя. «Ты не представился, тарабанишь, мешаешь отдыхать. Я ж не гадалка, правильно?» «Если бы не приказ Юроса, я бы тебя, щенок!» — выплюнул трясущийся от злобы носатый. «Заканчивай, Клоп!» — негромким, но веским словом скомандовал второй, направившись к крыльцу. «Клоп, все-таки некоторые прозвища даются весьма метко. Этому точно подходит». «Но ты слышал, как он разговаривает?» Рожу Клопа аж перекосило. Еще чуть-чуть, и он начнет брызгать слюной, словно бешеный пес. «Угомонись, я сказал». В голосе квадрата лязгнула сталь. У Пети ни на миг не возникло сомнений, кто именно является главным в этой паре переговорщиков. Примерно так он и предполагал с самого начала. «Так, парень», — спокойно произнес квадрат, подойдя к ним. «Ведешь ты себя интересно и похвально, но сейчас немного не та ситуация, чтобы зубки скалить. С тобой хотят поговорить. Ты, конечно, можешь отказаться, но я бы настоятельно тебе этого не рекомендовал делать». «Интересно? Продолжать?» — усмехнулся он. Петя молча кивнул. «Так вот, пойми меня правильно. Не рекомендую я не потому, что угрожаю, а потому, что тебе же будет проще самому. Ты здесь человек новый, порядков не знаешь, знакомых нет. И сейчас от твоего ответа будет зависеть, насколько хорошие впечатления у тебя останутся от твоего первого знакомства в мертвом». «Кто такой Юрас и чем его заинтересовал именно я?» «Думаю, что будет лучше, если он расскажет тебе это сам». Монетка между пальцев квадрата снова ожила, принявшись путешествовать между пальцами. «Да здесь и ехать недалеко. Больше часа, думаю, у тебя эта поездка не займет. А там как поговорите». Размышлял Полозов недолго. Вариантов не было, нужно было ехать. Если эта парочка целенаправленно заявилась к нему на порог, значит, надеяться на то, что они, получив отказ, спокойно уберутся отсюда не приходилось. Единственное, что беспокоило Полозова — Алиса, брать которую нужно было или с собой, или же оставить здесь. Пете не нравились оба варианта. «Хорошо», — помедлив согласился парень. «Раз так вежливо просят, почему бы и не встретиться с вашим Юросом? Мне нужно немного времени, чтобы собраться. И да, я все же не хотел бы прислушиваться к совету уважаемого Клопа, поэтому поеду на своем парацикле, в кэбах меня очень укачивает. Вы же пока можете подождать за калиткой». Квадрат молча кивнул и направился к выходу со двора. Клоп напоследок еще раз обжег Петю яростным взглядом, но тоже не проронил ни слова, убравшись на улицу. «Ты что, реально собрался ехать с этими типами?» — возмутилась Алиса, которая все то время, пока шла эта странная беседа, места себе не находила, не понимая, чего ожидать от визита двух непонятных субъектов. «С ума сошел?» «Что ты мне предлагаешь делать?» — удивился Петя. «Ты же сама все слышала. Поеду, послушаю, что скажут. Не переживай, думаю, что все будет хорошо». «Думаешь?» — девушка была очень обеспокоена. «Или уверен?» «Есть много способов усложнить жизнь человека», — вздохнул Полозов, затягивая поясной ремень. Проверив содержимое карманов, он вздохнул и тщательно застегнул их снова все на пуговицы. «Так что предлагаю себя не накручивать. Сиди здесь, жди меня. Здесь Архип, так что все должно быть хорошо. У тебя есть пара монет?» «Что?» — растерялась девушка. «Монет? Какая пара? Зачем тебе монеты?» «Извозчику дать за проезд», — вспылил Полозов. «Есть или нет?» Получив от Алисы желаемое, он потратил еще некоторое количество времени, чтобы превратить их в артефакты, которые очень выручили его в схватке с покойным Филином. Лишними не будут. «Так дело не пойдет, я с тобой». Алиса решительно начала натягивать ботинки. «Одна я здесь не останусь». «Так, стоп, я еду один, понятно?» — обрубил он. «Если там что-то пойдет не по плану, мне будет проще оттуда убраться одному, чем вытаскивать еще и тебя. И не спорь, ты прекрасно знаешь, что я прав». Оставив встревоженную девушку в доме, Петя осмотрел парацикл. Не найдя ничего, что могло помешать его поездке, Полозов выкатил транспорт на улицу. «Сколько можно тебя ждать?» — недовольно скривился Клоп. «Думаешь, у нас других дел нет, как какого-то сопляка дожидаться?» Проигнорировав замечание, Петя невозмутимо взобрался на парацикл. Когда движитель мерно зарокотал, парень вопросительно взглянул на квадрата. «Не отставай». Дорога заняла почти 20 минут, за которые их странная колонна успела добраться до центра, вдоволь нарезать петли по нешироким улицам торгового квартала, а потом углубиться в спальный район, остановившись перед добротным двухэтажным домом. Спешившись, Петя осмотрелся. «Пойдем, нас ждут», — скомандовал квадрат, направившись ко входу. Постучав условным стуком в металлическую дверь, он дождался, когда посередине с лязгом откроется маленькое окошко, откуда высунулось небритое лицо, придирчиво осмотревшее их тройку. Когда дверь распахнулась, квадрат посторонился, пропуская Клопа и Петю. Сказать, что Петя не беспокоился, соврать. Все его чувства были натянуты, словно струна. «Замер», — скомандовал ему на входе тот самый, который выглядывал. Сноровисто его обыскав, чему Полозов не стал сопротивляться, он вытащил из Петиных ножен кинжал, отложив его на стоящий рядом стол. «Заберешь на выходе, все, забирайте клиента». «Не слишком это вы?» — нахмурился для виду парень. «Можешь не переживать, ничего с твоим ножиком не случится», — сухим тоном произнес квадрат. «Следуй за мной». Они поднялись на второй этаж, прошли по коридору и остановились около добротной двери, которая была немного приоткрыта. Войдя без стука, квадрат поманил Полозова за собой. «Что-то вы долго», — лениво заметил хозяин кабинета, поднимаясь из-за стола. «Были сложности?» «Нет», — качнул головой квадрат, окинув еще раз Полозова внимательным взглядом. «Мне ждать?» «Нет, ждать не нужно», — чему-то улыбнувшись, произнес Юрос. «Я позову, пока свободен». Когда квадрат неслышной тенью покинул помещение, Полозов сумел как следует рассмотреть этого загадочного Юроса. Тот, в свою очередь, также с любопытством смотрел на него. Невысокий, полноватый, с огромными залысинами и жидкими волосами грязно-желтого цвета, Юрас сразу произвел неприятное впечатление. «Меня зовут Юрас». Его полные губы снова разошлись в приторно-сладкой улыбке. «Присаживайся, пожалуйста, поскольку разговор у нас предстоит долгий. Чаю или, может, чего покрепче?» — учтиво осведомился он. «Нет, спасибо», — отказался Полозов, умастившись на краешке стула. «Я бы предпочел сразу перейти к делу». «Перейти к делу», — протянул Юрас. «Говоришь прям как аристократ. Так и не скажешь, что простой парень. Ты же простой парень, верно?» Сказанное этим колобком Пете совсем не понравилось, поскольку сейчас прозвучало довольно непонятно. То ли Юрас просто ляпнул, не думая, то ли на что-то намекал. «Еще несколько лет образовательной реформы, и все мы скоро будем говорить как аристократы», — вежливо ответил Петя, нащупывая в кармане штанов монету. «Ну да, ну да». Чему-то покивав, Юрас тоже присел на свое место. «Не буду ходить вокруг да около, сразу перейду к делу, как ты выразился». Сцепив пальцы рук, он положил их на столешницу. «Наверное, сейчас размышляешь, что мне от тебя понадобилось?» «Да, так и есть», — вынужден был согласиться парень. «Сгораю от любопытства». «Все очень просто. Мне от тебя нужна одна маленькая, но очень важная услуга», — посерьезнел Юрас. «И ты мне должен ее оказать, парень. Выбора у тебя нет, просто понимаешь?» Переход от льстиво улыбающейся маски к серьезному выражению лица с колючим взглядом, от которого Петя становилась не по себе, был очень быстрым, практически мгновенным. «От меня?» Полозов был готов услышать что угодно, от банального развода на деньги до обещания каких-то проблем в будущем, но только не это. «Вы меня простите, но никаких услуг я не предоставляю. О каком выборе вы вообще говорите?» «А меня совсем не интересует, предоставляешь ты их кому-то или нет», — довольно жестко произнес Юрас, окончательно преобразовываясь в того, кого слушались эти все парни, находящиеся в данный момент в доме, в волевого руководителя. «Мне ты их предоставишь в полной мере, если не хочешь себе проблем. Ты меня понял? Как ты говоришь, тебя там зовут?» «Я и не говорил», — подобрался Полозов, справедливо ожидая пакости. В том, что она сейчас последует, он не сомневался. Разговор уже пошел не туда, потеряв контроль. «Или просто это не ты его контролируешь», — мрачно заметил внутренний голос. «И не нужно», — противно усмехнулся хозяин кабинета. «Того, что я знаю, мне достаточно. А если вздумаешь дернуться, то советую подумать 300 раз. Поверишь на слово или попытаешься до меня добраться?» Юрас откровенно ухмылялся, упиваясь Петиной растерянностью. «Тебе просил передать привет один уважаемый человек. Сказал, что ты его должен помнить». «И как же зовут этого уважаемого человека?» Петя почувствовал, как к горлу подкатывает тугой ком, а конечности начинает потряхивать от впрыска адреналина в кровь. «Его зовут Колдун». Сердце пропустило удар, чтобы тут же рухнуть куда-то в пятки. Вот и аукнулась мне выходка со сходкой. «Что он просил передать?» «Он просил передать тебе всего одно слово». Юрас даже привстал со своего места. «Вот только он не объяснил мне, что оно означает. Не просветишь меня?» «Что за слово?» Внезапно охрипшим голосом спросил Петя, игнорируя вопрос. «Это слово «пепел», — наслаждаясь получившимся эффектом, отчеканил Юрас, негромко рассмеявшись. «Ну что, готов выполнить для меня маленькую услугу?»